Глава 4. Богачевский. Богачевский, или отец Эвлисий, еще жив и здоров, и ныне несет богоугодную службу помощником наместника монастыря Есейского братства, расположенного близ Мертвого моря. Это братство было основано, по некоторым предположениям, за 200 лет до Рождества Христова, и говорили, что в этом братстве Иисус Христос получил благословение на свое подвижничество. Я встретил Богачевского первый раз, когда он был очень молодым человеком и, окончив курс русской богословской семинарии, ожидал рукоположения священства и был диаконом в военном соборе в Карсе. Вскоре после его прибытия в Карс он согласился по просьбе моего первого наставника, декана Боша, стать моим учителем вместо Крестовского, другого кандидата в духовенство, несколько недель назад получившего пост полкового священника где-то в Польше. Богачевский тогда занял его место в соборе. Богачевский оказался очень общительным и любезным человеком и вскоре завоевал доверие всего соборного духовенства, даже Пономаренко, который был также кандидатом, но грубым и в полном смысле слова невоспитанным человеком и не был ни с кем в хороших отношениях. С Богачевским, однако, он наладил так хорошо, что они даже поделили квартиру, сняв комнаты вместе, недалеко от общественных садов, вблизи военной пожарной команды. Хотя я был тогда еще совсем юн, мои отношения с Богачевским вскоре стали очень дружескими. Я часто приходил повидаться с ним в свободное время, а когда у меня были уроки после обеда, я часто оставался после их окончания, чтобы или приготовить другие уроки, или послушать его беседы с Пономаренко и другими знакомыми, которые часто посещали его. Иногда я помогал в их простом домашнем хозяйстве. Среди тех, кто часто приходил к ним в гости, был военный инженер Всеславский, земляк Богачевского, и артиллерийский офицер и специалист по пиротехнике Кузьмин. Сидя вокруг самовара, они обсуждали все и вся. Я всегда очень внимательно слушал Богачевского и его друзей, так как, читая в то время большое количество книг по самым различным предметам на греческом, армянском и русском языках, интересовался многими вопросами. Но из-за молодости своей я, естественно, не вступал в их разговор. Их мнения были авторитетными для меня, и я относился с великим благоговением к этим людям из-за их образованности. Между прочим, разговоры и дискуссии этих людей, собиравшихся у моего учителя Богачевского, чтобы убить время в монотонной жизни скучного пограничного города Карса, разбудили мой интерес к абстрактным вопросам, сохраняющимся до сих пор. Он всегда играл важную роль в моей жизни, оставив определенный след на всем последующем существовании. И так как события, которые стимулировали этот интерес, произошли в период, которому принадлежат мои воспоминания о Богачевском, я остановлюсь на них немного подробнее. Однажды за самоваром возникла оживленная дискуссия о спиритизме и столоверчении, которое в то время было предметом жадного интереса всюду. Военный инженер утверждал, что этот феномен происходит благодаря действительному участию духов. Другие отрицали это, приписывая спиритизм другим силам природы, таким как магнетизм, закон тяготения, самовнушение и тому подобное. Но никто не отрицал существование этого факта. Я, как обычно, внимательно слушал, и каждое выражавшееся мнение глубоко интересовало меня. Хотя я уже прочитал множество разных книг, но в первый раз слышал об этих предметах. Дискуссия о спиритизме произвела особенно сильное впечатление на меня из-за недавней смерти моей любимой сестры и моего горя по ней, от которого я тогда еще не оправился. В те дни я часто думал о ней. Меня волновали вопросы смерти и жизни после смерти. То, что говорили в тот вечер, казалось, было ответом на мои мысли и вопросы, которые невольно возникали во мне и требовали решения. В результате спора они решили произвести практический эксперимент. Для этого был необходим стол с тремя ножками. Там был такой в углу комнаты, но специалист по спиритизму, военный инженер, не мог использовать его, потому что в нем были гвозди. Он объяснил, что стол должен был быть без железа, и поэтому они послали меня к соседу, фотографу, спросить, нет ли у него такого стола. Узнав, что такое имеется, я принес его с собой. Это было вечером. Закрыв двери и убавив свет, мы все сели вокруг стола и, положив на него руки, определенным образом начали ждать. Действительно, примерно через 20 минут наш стол начал двигаться. И когда инженер спросил у него о возрасте каждого из присутствовавших, он простучал числа одной ножкой. Как и почему это выстукивалось, мне было непонятно. Я не пытался даже объяснить что-либо себе, настолько сильно было впечатление от странного неизвестного явления, раскрывшегося передо мной. То, что я услышал и увидел, заинтересовало меня так глубоко, что когда я пришел домой, думал об этих вопросах всю ночь и следующее утро, и даже решил спросить об этом явлении отца Боша во время уроков. Так я и сделал, рассказав ему о дискуссии и эксперименте, происшедшем прошлым вечером. «Все это ерунда», — ответил мой первый наставник. «Не думайте и не беспокойтесь о таких вещах, но знайте то, что твердо доказано, чтобы чувствовать себя в жизни уверенно». И он не смог удержаться, чтобы не добавить. «Подумайте вы, чесночная голова, если духи могут действительно выстукивать ножкой стола, это значит, что они имеют какую-то физическую силу. А если они имеют ее, почему они прибегают к таким идиотским и крайне сложным средствам общения с людьми, как выстукивание ножкой стола? Несомненно, они могли бы передавать все, что хотят сказать, либо прикосновением, либо, наконец, словесно. Как бы сильно я ни ценил мнение моего старого наставника, я не мог принять его категоричный ответ без критики. Тем более, что мне показалось, что мой молодой учитель и его друзья достаточно образованы и могли знать больше о некоторых вещах, чем старик, учившийся в дни, когда наука еще не достигла серьезных успехов. Поэтому, несмотря на все мое уважение к старому декану, я усомнился в его взглядах на некоторые проблемы высших материй. Мой вопрос таким образом остался без ответа. Я пытался решить его, читая книги, данные мне Богачевским, деканом и другими. Мои занятия, однако, не позволяли мне думать очень много о чем-то постороннем, и через некоторое время я забыл об этом вопросе и больше не думал о нем. Прошло время. Я учился очень упорно под руководством всех моих преподавателей, включая Богачевского. И только иногда во время праздников ездил к моему дяде в Александрополь, где у меня было много друзей. А ездить туда порой приходилось, чтобы заработать денег. Я всегда нуждался в деньгах на личные расходы, на одежду, книги. И кроме того, надо было помогать семье, которая в то время была в большой нужде. В Александрополе меня знали многие как мастера на все руки и часто просили сделать или исправить что-нибудь. Один хотел исправить замок, другой — отремонтировать часы, третий — выложить особую печь из камня, четвертый — вышить подушку для приданого или украшения гостиной. Короче говоря, у меня в том городе была большая клиентура и множество работы, и по тем временам мне хорошо платили. Я ездил в Александрополь и потому, что в Карсе я общался с людьми ученых и высших кругов, и по своей юношеской стеснительности я не хотел, чтобы они знали меня как мастерового или подозревали, что моя семья была в нужде. И я был вынужден зарабатывать деньги для своих собственных расходов как простой ремесленник. В то время все это глубоко ранило мое самолюбие. И поэтому на Пасху того года я отправился, как обычно, в Александрополь, находившийся примерно в 60 милях от Карса. Останавливался я всегда в семье моего дяди, к которому был сильно привязан и чьим любимцем являлся всегда. На второй день этого посещения моя тетка вдруг сказала мне, как бы между прочим: «Слушай, берегись несчастного случая». Я был удивлен. Что должно было случиться со мной? Я спросил ее, что она имела в виду. «Я совершенно не верю этому сама», — сказала она. «Но кое-что уже предсказанное о тебе сбылось, и я боюсь, что и остальное может так же сбыться». И она рассказала мне следующее. В начале зимы известный прорицатель, юродивый Зун Кашот Мартирос, пришел в Александрополь, как он делал каждый год. И отчего-то моя тетка вбила себе в голову позвать этого предсказателя судьбы, что она уже делала прежде, и попросить его предсказать мое будущее. Он сообщил многое, ожидавшее меня. Тетка ему верила, потому что считала, что все обещанное Мартиросом прежде уже случилось со мной. «Но, слава Богу, — продолжала она, — есть две вещи, которые еще не случились с тобой. Одна, что ты получишь большую болячку на правом боку, другая, что ты должен опасаться серьезного несчастья от огнестрельного оружия. Ты поэтому должен быть очень осторожен там, где идет стрельба». Тетка сказала, что она не очень верит этому сумасшедшему, но во всяком случае лучше быть осторожным. Я был очень сильно удивлен тем, что она рассказала мне, потому что 2 месяца назад у меня на правом боку действительно появился карбункул, который я целый месяц лечил и ходил в военный госпиталь каждый день. Но я не говорил о нем никому, и даже дома никто не знал об этом. Поэтому как могла моя тетка, которая жила далеко, узнать что-нибудь о нем? Однако я не придал какого-либо особого значения рассказу моей тетки, так как не верил вообще ни в какие предсказания судьбы и вскоре совершенно забыл об этом пророчестве. В Александрополе у меня был друг по фамилии Фатинов, имевший знакомство с Горбакуном, сыном ротного командира бакинского полка, который квартировал недалеко от греческого квартала. Через неделю после рассказа моей тетки этот Фатинов пришел и предложил мне пойти с ним и с Горбакуном пострелять диких уток. Они собирались на озеро Алагес у подножия горы с тем же названием. Я согласился присоединиться к ним, подумав, что это будет хорошим развлечением и отдыхом. Я тогда действительно очень устал, так как помимо ремесленничества еще читал вечерами невропатологию. Кроме того, я очень любил охоту с раннего детства. Однажды, когда мне было только 6 лет, я взял винтовку отца без разрешения и вышел пострелять воробьев. И хотя первый выстрел сбил меня с ног, это не только не отбило у меня желание, но даже прибавило. Уж очень хотелось поохотиться. Конечно, у меня сразу отняли винтовку и повесили ее высоко, чтобы я не мог достать. Но я изловчился делать из старых патронных гильз другие, поменьше, начинять их мелкой свинцовой дробью, чтобы стрелять из духового ружья. Такие заряды попадали в цель не хуже, чем настоящие, и это сделало меня известным среди моих товарищей. они начали заказывать мне переделку своих духовушек, и как превосходный оружейный мастер я начал получать хороший доход. И так через 2 дня Фатинов и его друг позвали меня, и мы отправились охотиться. Нам нужно было пройти около 15 миль, поэтому мы отправились на рассвете, для того, чтобы прийти на место вечером и быть готовыми на следующее утро начать охотиться на уток. Нас было 4. Солдат, ординарец отца Горбакуна, ротного командира, присоединился к нам. Все мы несли ружья, а у Горбакуна даже была армейская винтовка. Прибыв на озеро, как наметили, мы развели огонь, поели, построили шалаш и легли спать. Встав перед рассветом, мы разделили берега озера между собой и начали ждать, когда полетят птицы. Слева от меня был Горбакун, вооруженный армейской винтовкой. Он выстрелил в первую появившуюся утку, когда она была еще очень низко, и пуля попала мне прямо в ногу. К счастью, она прошла на вылет, не задев кость. Конечно, это испортило всю охоту. Моя нога сильно кровоточила и начала болеть. И так как я не мог идти, мои товарищи должны были нести меня всю дорогу на импровизированных носилках, сделанных из ружей. Я остался дома, и рана вскоре зажила, так как была повреждена только мякоть. Но я прихрамывал потом долгое время. Совпадение этого случая с предсказанием местного оракула заставило меня много думать. В следующий приезд в дом моего дяди я услышал, что Зун Кашот Мартирос снова в городе, и попросил тетку послать за ним. Предсказатель судьбы пришел. Он был высокий и худой, с бесцветными глазами, двигался нервно, трясясь. Время от времени он вздрагивал и непрерывно скулил. Он был, конечно, очень больным человеком, но тем не менее его способ предсказания судьбы впечатлял. Сидя между 2 горящими свечами напротив вопрошающего, он держал мой большой палец прямо перед собой и долгое время пристально смотрел на его ноготь до тех пор, пока не впадал в транс. Затем он начинал говорить человеку сперва о том, что случится с ним в ближайшем будущем, а потом в более отдаленном. Если он говорил о судьбе какого-либо отсутствующего, он спрашивал его имя, черты его лица, место жительства и возраст. В этот раз он снова сделал предсказание обо мне. И когда-нибудь, не обманув ожиданий, я расскажу, как эти предсказания осуществились. Тем летом, также в Александрополе, я столкнулся с другим феноменом, для которого не мог тогда найти никакого объяснения. Напротив дома моего дяди была незастроенная земля, посреди которой была небольшая роща тополей. Я любил это место и привык ходить туда с книгой или какой-нибудь работой. Там всегда играли дети разных национальностей, собиравшиеся из всех частей города. Там были армяне и греки, курды и азербайджанцы. Их игры производили невероятный шум и суматоху, которые, однако, никогда не мешали моей работе. Однажды я сидел под тополями, занятый делом, выполняя заказ соседа к свадьбе его племянницы. Моей задачей было сделать чеканкой монограмму на медном щите, который уже завтра должен был висеть на дверях его дома. Монограмму, соединявшую инициалы его племянницы с инициалами человека, за которого она выходила замуж. Я также должен был найти на щите место для дня, месяца и года. Определенные сильные впечатления почему-то глубоко запечатлевали в моей памяти даже самые незначительные детали, сопутствующие событию. Я помню даже теперь, как напряженно думаю, чтобы найти лучший способ выбить дату 1888 год. Я был глубоко погружен в свою работу, когда вдруг услышал отчаянный пронзительный крик. Я вскочил, уверенный, что с кем-то из детей во время игры произошел несчастный случай. Я подбежал и увидел следующую картину. В середине круга, вычерченного на земле, стоял маленький мальчик, рыдая и делая странные движения, а другие находились на некотором расстоянии, смеясь над ним. Я был в недоумении и спросил, что все это значило. Мне объяснили, что мальчик в середине круга был Изидом, а вокруг него очертили магический круг, и он не мог выйти из него до тех пор, пока круг не стерт. Мальчик действительно пытался изо всех сил выйти из этого магического круга, но у него в самом деле ничего не получалось. Я подбежал к нему, быстро стер часть круга, и он немедленно побежал прочь со всех ног. Это так ошеломило меня, что я стоял долгое время как вкопанный, как заколдованный, до тех пор, пока не вернулась моя обычная способность думать. Хотя я уже слышал кое-что об этих иезидах, но никогда не задумывался о них. А этот удивительный случай, который я видел собственными глазами, заставил меня серьезно этим заинтересоваться. Иезиды были сектой, жившей в Закавказье в основном в областях около горы Арарат. Они иногда назывались дьяволопоклонниками. Посмотрев вокруг и увидев, что мальчики вернулись к своим играм, я вернулся на свое место, переполненный мыслями, и продолжил работу над монограммой, которая не была готова, но должна была быть закончена любой ценой в тот же день. Через много лет после случая, который я только что описал, я сам экспериментально проверил этот феномен и обнаружил, что действительно, если вокруг Иезида описывается круг, он не может по своей воле выйти из него. Внутри этого круга он двигается свободно, и чем шире круг, тем больше места, в котором он может двигаться, но выйти из него он не может. Какая-то неведомая сила, чрезвычайно мощная, держит его внутри. Я сам, хотя и не слабый, не мог вытащить женщину из круга. Нужен был еще другой такой же сильный человек, как я. Если Изида силой вытащить из круга, он немедленно впадает в состояние, называемое каталепсией, из которого он выходит мгновенно, если его внести обратно в круг. Но если его не вносить в круг, он возвращается в нормальное состояние, как мы установили, только либо через 13, либо через 21 час. Привести его в нормальное состояние каким-нибудь другим способом невозможно. По крайней мере, мои друзья и я не смогли сделать это, несмотря на то, что мы уже владели всеми методами, известными современной медицинской науке, для выведения людей из каталептического состояния. Только иезидские священники могли сделать это определенными заклинаниями. Закончив и отдав готовый щит с монограммой тем вечером, я отправился в русский квартал, где жило большинство моих друзей и знакомых, в надежде, что они смогут объяснить мне этот необычный феномен. Русский квартал Александрополя был районом, в котором жила вся местная интеллигенция. Нужно упомянуть, что с 8-летнего возраста, благодаря случайным обстоятельствам, мои друзья в Александрополе, так же, как и в Карсе, были намного старше меня и принадлежали к семьям, которые стояли социально выше, чем моя. В греческой части Александрополя, где прежде жили мои родители, у меня не было друзей совсем. Все друзья жили в другой части города, в русском квартале и были из семей офицер, чиновников и священников. Я часто ходил к ним и, познакомившись поближе, постепенно стал вхож почти во все дома квартала. Помню, что первым человеком, которому я рассказал о феномене, так сильно удивившем меня, стал мой хороший друг Ананьев, который тоже был много старше меня. Он даже не дослушал до конца и авторитетно заявил: «Эти ребята просто играли на вашей доверчивости. Они одурачили вас и сделали из вас осла. Но посмотрите лучше, как я теперь выгляжу». Перешел он на другую тему, побежал в соседнюю комнату и вернулся, одетый в блестящую новую униформу. Он недавно был назначен чиновником почтово-телеграфной службы. Затем он попросил меня пойти с ним прогуляться в Народный парк. Я извинился, сказав, что у меня нет времени, и пошел к Павлову, жившему на той же улице. Павлов был способным чиновником, очень хорошим товарищем, но большим пьяницей. В его доме также находился дьякон отец Максим, артиллерийский офицер Артемин, капитан Терентьев, учитель Сталмак и двое других, которых я не знал. Они пили водку, и когда я вошел, попросили меня присоединиться к ним и предложили мне выпить. Нужно сказать, что в тот год я уже начал пить немного. Немного, правда, но когда меня приглашали к столу, я не отказывался. Это произошло после одного случая в Карсе. Однажды утром, очень устав от учебных занятий, в течение всей ночи я собирался лечь спать, когда неожиданно пришел солдат и позвал меня пойти на церковную службу. В тот день должна была состояться обедня в форте, я не помню в честь чего. И для нее понадобился хор, поэтому служители и вестовые были посланы во все концы города созвать хористов. После бессонной ночи я был так измучен дорогой пешком вверх по холму к форту и самой службой, что едва мог стоять на ногах. После службы там был приготовлен обед для приглашенных и накрыт особый стол для хористов. Регент, известный пьяница, видя, как я устал, уговорил меня выпить небольшой стакан водки. Выпив, я действительно почувствовал себя гораздо лучше, а после второго стакана вся моя слабость исчезла. После этого, когда я очень уставал или волновался, я всегда выпивал один или два или иногда даже три небольших стакана. В этот вечер тоже я выпил стакан водки с моими друзьями, но как сильно они не уговаривали меня, отказался от второго. Компания была еще не очень пьяна, так как они все собрались недавно. Но я знал обычный ход вещей в этой веселой компании. Первым надирался всегда отец дьякон. Когда он бывал только подвыпившим, часто пел из молебна за упокой души невинно убиенного государя императора Александра II. Но видя, что дьякон еще не поет и сидит угрюмый, я не мог не поддаться искушению и не рассказать ему то, что видел в тот день. Я, однако, уже не говорил об этом так же серьезно, как Ананьеву, а несколько шутливо. Все слушали меня внимательно и с большим интересом. И когда я окончил свою историю, начали высказывать свои мнения. Капитан Терентьев первым рассказал, что сам недавно видел, как какие-то солдаты начертили круг на земле вокруг курда, который слезно просил их стереть линию. Тогда капитан приказал солдату стереть часть круга, и курд смог выйти наружу. «Я думаю, — добавил Терентьев, — что они принимают какой-то обет никогда не выходить из замкнутого круга и не хотят нарушать свой обет». Дьякон сказал: «Иезиды являются дьяволопоклонниками, и при обычных обстоятельствах дьявол не слишком беспокоит их. Но чтобы они не забывали, кому служат, и не расслаблялись, дьявол хотя бы для виду наложил на них запрет пересекать замкнутый круг, дабы другие люди не сомневались, что иезиды являются его служителями. Это точно так же, как с Филиппом. Филипп был полицейским, который стоял на ближайшем перекрестке, и которого эти мои собутыльники, не имея больше никого в распоряжении, иногда посылали за табаком и выпивкой. Полицейская служба в то время, как говорится, заставила бы даже кота смеяться. «Если я, выпив, — продолжал диакон, — поднимаю шум, допустим, на улице, этот Филипп обязан непременно забрать меня в участок, и ради проформы на глазах у людей он, конечно, так и сделает. Но как только мы завернем за угол, он отпустит меня, не забыв сказать: «Пожалуйста, немного на чай». Ну и нечистый, также, можно сказать, со своими служителями и иезидами и поступает. Артиллерийский офицер Артемин сказал, что никогда не слышал о таком феномене, и, по его мнению, ничего подобного не могло существовать. Он очень сожалел, что мы, интеллигентные люди, верили в такие чудеса и, более того, ломали головы над ними. Сталмак, учитель, возразил, что, напротив, он твердо верил в сверхъестественные явления, и если бы в них было больше того, что могла объяснить позитивная наука, он был бы вполне убежден, что при действительно быстром развитии цивилизации современная наука скоро докажет, что все тайны метафизического мира могут быть полностью объяснены физическими причинами. «Относительно того, о чем вы теперь говорите, — продолжал он, — я думаю, что это одно из тех магнетических явлений, которые исследуются учеными в Нанси». Он собирался сказать что-то еще, но Павлов перебил его, воскликнув: «Черт побери их всех, дьяволопоклонников! Дай им каждому полбутылки водки, и тогда никакой дьявол не сдержит их! Выпьем за здоровье Исакова!» Исаков был владельцем местного водочного завода. Эта дискуссия не только не ответила на мои вопросы, но, напротив, подначиваемый Павловым, я продолжал пить, пьянее больше, и в то же время начал сомневаться в людях, которых до этого считал образованными. На следующее утро я случайно встретил главного врача 39-й дивизии, доктора Иванова. Его вызвали, чтобы посмотреть больного армянина, нашего соседа, и я вызвался пойти с ним переводчиком. Доктор Иванов имел хорошую репутацию среди горожан и очень большую практику. Я хорошо знал его, так как он часто бывал у моего дяди. После посещения им больного я спросил его: «Ваше превосходительство, он имел чин генерала, пожалуйста, объясните мне, почему иезиды не могут выйти из круга?» «А, вы имеете в виду этих дьяволопоклонников?» — сказал он. «Это просто истерия». «Истерия?» — переспросил я. «Да, истерия». И затем он долго молол вздор о истерии, и все, что я мог уяснить из этого, было то, что истерия есть истерия. Это я уже знал и сам, так как не было ни одной книги по невропатологии и психологии в библиотеке Карского военного госпиталя, которую бы я не прочитал. И прочитал очень внимательно, с сильным желанием найти в этих науках объяснение феномена столоверчения. Поэтому я уже хорошо понимал, что такое истерия, и что в случае с иезидами истерия ни при чем. Чем дольше я искал ответ, тем больше меня грыз червь любопытства. Несколько дней я был сам не свой и не хотел ничего делать. Я думал только об одной вещи. Что правда? То, что написано в книгах и преподается моими учителями, или факты, с которыми я постоянно сталкиваюсь. Вскоре произошел другой случай, и на этот раз я был совершенно сбит с толку. Через 5 или 6 дней после истории с иезидами, направляясь утром к роднику умываться, я привык умываться ключевой водой каждое утро, я увидел группу женщин на углу, которые возбужденно говорили. Я подошел к ним и узнал следующее. Этой ночью в азербайджанском квартале появился Гарнак. Это было имя злого духа, который использовал тела недавно умерших людей. Гарнак появлялся в их облике, чтобы причинять людям вред, особенно врагам умершего человека. На этот раз один из этих духов появился в теле азербайджанца, который умер день назад, сына Мариам Бачи. Я знал о смерти и похоронах этого человека, так как его дом был рядом с нашим старым домом, где наша семья жила до отъезда в Карс. Мне в тот день встретилось несколько знакомых азербайджанцев, и я даже видел, как выносили умершего. Он был молодым человеком и недавно поступил на службу в полицию. Несколько дней назад, во время состязания джигитов, он упал с коня и, как они говорили, свернул кишки. Хотя военный доктор Кульчевский дал ему целый стакан микстуры, чтобы выправить кишки, бедняга умер и по мусульманскому обычаю был похоронен очень скоро. В его тело вошел злой дух, и оживший азербайджанец попытался притащиться домой, но кто-то случайно увидел его, поднял крик, ударил в набат и, чтобы помешать духу совершить какое-нибудь зло, быстро перерезал телу горло и отнес его назад на кладбище. Христиане верят, что эти духи входят исключительно в тела мусульман, потому что по их обычаю гроб зарывается неглубоко, он только слегка засыпается землей, и в него часто кладется пища. Но в тело христианина, глубоко зарытое в землю, духом войти труднее. Вот почему они предпочитают татар. Как можно было это объяснить? Я был просто поражен. К собравшимся подошли мой дядя Георгий Меркулов, его сын, в тот день рано вернувшийся из школы, и полицейский. Они присоединились к общей беседе. Большинство присутствовавших были старше меня и, несомненно, знали много того, о чем я даже не догадывался. Видел ли я на их лицах возмущение, горе или удивление? Нет. Они даже, казалось, были рады, что кому-то удалось на этот раз отплатить злому духу и отвратить его зло. Я снова увлекся чтением книг, надеясь, что с их помощью смогу удовлетворить червя любознательности, который грыз меня. Но снова мои вопросы остались без ответов. Все это говорило, что рациональная наука может объяснить далеко не все. Однако вернусь к моему образованию. Богачевский очень много помогал мне, но, к несчастью, скоро уехал. Через 2 года после его прибытия в Карс начальство сочло нужным назначить его полковым священником гарнизона в Закаспийской области. Когда Богачевский жил в Карсе и был моим учителем, он ввел в наши отношения один обычай. Он исповедовал меня каждую неделю, хотя еще не был священником. Уезжая, он приказал мне, среди прочего, каждую неделю исповедоваться ему в письмах, пообещав иногда отвечать. Мы договорились, что он будет посылать письма через моего дядю, который будет отправлять их мне. Год спустя в Закаспийской области Богачевский оставил свои обязанности священника и стал монахом. Говорили, что причиной его поступка послужило то, что его жена оказалась в связи с каким-то офицером. и Богачевский выгнал ее и не захотел больше жить в миру. Вскоре после отъезда Богачевского из Карса я поехал в Тифлис. В то время я получил 2 письма от Богачевского через моего дядю, после которых не было известий от него несколько лет. Однажды много позже я встретил его совершенно случайно в городе Самаре, когда он жил в доме местного епископа. Он уже носил одежду монаха. Богачевский не сразу узнал меня, так как я к тому времени вырос и сильно изменился. Но когда я представился, он был очень рад видеть меня, и несколько дней мы часто встречались друг с другом, пока оба не уехали из Самары. После этой встречи я больше никогда не видел его. Я слышал позднее, что он не остался в российском монастыре и вскоре уехал в Турцию, затем в Святой Афон, где также не пробыл долго и уехал в Иерусалим. Там он подружился с продавцом венков, который торговал около храма гроба Господня. Этот торговец был монахом Ессейского ордена, который, постепенно подготовив Богачевского, вел его в свое братство. Благодаря своей примерной жизни Богачевский был назначен служителем этого братства в одном египетском монастыре, и позже, после смерти одного из помощников наместника монастыря у Мертвого моря, Богачевский был назначен на его место. Когда я был в Брусии, я много узнал о его выдающейся жизни в Турции из рассказов одного моего друга, турецкого дервиша, который был знаком с Богачевским. Тогда же я получил письмо от него, снова посланное через моего дядю. В добавление к немногим словам благословения туда была вложена его маленькая фотография в одежде греческого монаха и несколько видов святых мест в окрестностях Иерусалима. Когда Богачевский еще находился в Карсе в качестве кандидата в священники, у меня была возможность познакомиться с его неординарными взглядами на мораль. Тогда он говорил мне, что на земле есть 2 морали. Одна объективная, установленная жизнью в ходе тысячелетий, а другая субъективная, порой приходящая, относящаяся к индивидуумам так же, как к целым нациям, государствам, семьям, группам людей. Объективная мораль, говорил он, установлена жизнью и заповедями, данными нам самим Господом Богом через Его пророков. Она становится основанием для формирования в человеке того, что называется совестью. И этой совестью объективная мораль, в свою очередь, поддерживается. Объективная мораль никогда не изменяется. Она может только расширяться с течением времени. Что касается субъективной морали, она изобретена человеком и поэтому является относительным понятием, различаясь для разных людей и разных мест, и находясь в зависимости от субъективного понимания добра и зла, господствующего в данный период. Например, здесь, в Закавказье, продолжал Богачевский, если женщина не закрывает лицо и разговаривает с гостем, каждый будет считать ее безнравственной и плохо воспитанной. Но в России, напротив, если женщина прячет свое лицо и не приветствует гостя, не развлекает его разговором, любой сочтет ее плохо воспитанной, грубой и неприветливой. Другой пример. Если человек здесь, в Карсе, не ходит раз в неделю или, по крайней мере, раз в 2 недели в турецкую баню, все окружающие будут питать к нему отвращение и возмущаться им, и даже найдут, что он имеет плохой запах, которого, может быть, совсем нет. Но в Санкт-Петербурге как раз наоборот. Если человек даже упоминает, что собирается в баню, его посчитают невоспитанным, невежественным, грубым. А если он все-таки действительно пойдет в баню, то он скроет это от других, чтобы ему не приписали дурного вкуса. В качестве очень хорошей иллюстрации относительности понимания так называемой морали или чести, продолжал Богачевский, возьмем два случая, происшедшие здесь в Карсе на прошлой неделе среди офицеров и наделавшие много шума. Первый случай – суд над поручиком К, а второй – самоубийство поручика Макарова. Поручика К судил военный суд за то, что он ударил сапожника Иванова в лицо так неудачно, что тот потерял глаз. Суд оправдал его, выяснив при расследовании, что сапожник причинил поручику К большую неприятность и распространял о нем оскорбительные слухи. Сильно заинтересовавшись этим делом, я решил, не обращая внимания на свидетельства суда, расспросить семью и знакомых несчастного сапожника, чтобы установить для себя действительные причины поведения поручика К. Этот поручик, как я выяснил, заказал у сапожника Иванова сначала одну пару, а затем еще две пары сапог, и обещал заплатить ему деньги 20 числа, когда он должен был получить свое жалование. Когда поручик не заплатил деньги 20-го, Иванов пошел к нему домой потребовать долг. Офицер обещал заплатить на другой день, но там он снова отложил до следующего. И, короче говоря, кормил его долгое время, как говорится, завтраками. Иванов, однако, ходил к нему раз за разом спрашивать деньги, так как они представляли для него очень большую сумму. Она была равна стоимости почти всего его имущества и включала все сбережения его жены, прачки, которая много лет откладывала их по копейке, и отдала их своему мужу, чтобы купить материал для сапог поручика. Кроме того, у Иванова было шестеро маленьких детей. Наконец, поручику К. надоела настойчивость Иванова, и он приказал своему ординарцу сказать, что его нет дома. Затем он просто выгнал сапожника и пригрозил отправить в тюрьму. Наконец, поручик приказал своему ординарцу задать Иванову хорошую взбучку, если он придет снова. Ординарец, добрый человек, не избил Иванова, как приказал его хозяин, а желая по-дружески отговорить его не надоедать поручику своими постоянными посещениями, пригласил на кухню поговорить. Иванов сел на стул, а ординарец начал ощипывать гусят для жаркого. Увидев это, Иванов заметил: «Так, наши господа и хозяева едят жареного гуся каждый день и не платят свои долги, между тем, как мои дети ходят голодными». В этот момент на кухню случайно зашел поручик К. и, нечаянно услышав сказанное Ивановым, так взбесился, что схватил со стола большую свеклу и ударил Иванова в лицо, выбив ему глаз. Второй случай, продолжал Богачевский, был, можно сказать, противоположностью первому. Некий поручик Макаров не смог заплатить свой долг некоему капитану Машвелову и поэтому застрелился. Нужно сказать, что этот Машвелов был заядлым игроком и большим картежным шулером. Ни один день не проходил без того, чтобы он не обокрал кого-нибудь. И многим было ясно, что он играл нечестно. И вот однажды поручик Макаров, играя в карты с офицерами, среди которых был Машвелов, проиграл не только все свои собственные деньги, но и сумму, занятую у этого Машвелова под обещание вернуть ее через 3 дня. Так как эта сумма была крупной, поручик Макаров не смог добыть ее в 3 дня и, чувствуя себя неспособным сдержать свое слово, решил скорее застрелиться, чем запятнать честь офицера. Оба эти события произошли из-за долгов. В первом случае должник выбил глаз своему кредитору, а в другом случае должник застрелился. Почему? просто потому, что все окружающие сурово осудили бы Макарова за неуплату его долга Шулеру Машвелову, тогда как в случае с Ивановым сапожник, даже если бы все его дети умерли от голода, что было бы в порядке вещей, закон чести офицера не имел бы отношения к выплате его долга сапожнику. И вообще, я повторяю, события такого рода происходят просто потому, что люди пичкают своих детей, когда будущая личность еще только формируется в них, всеми видами условностей, и таким образом мешают природе самой развивать в них совесть, которая объективно создавалась на протяжении тысяч лет борьбы наших предков против как раз таких условностей. Богачевский часто убеждал меня не предпринимать никаких условностей, ни тех, что действуют среди моего ближайшего окружения, ни у каких-либо других людей. Он говорил: «Из условностей, которым подчиняется каждый, образуется субъективная мораль. Но для правильной жизни необходима объективная мораль, которая зиждется только на совести. Совесть всюду одна и та же. Здесь такая же, как и в Санкт-Петербурге, в Америке, на Камчатке и на Соломоновых островах. Сегодня вам случилось быть здесь, а завтра вы можете быть в Америке. Если у вас есть подлинная совесть, и вы живете согласно ей, она всегда будет с вами, где бы вы ни находились. Вы еще очень молоды, вы еще не начали жить. Кто-нибудь может назвать вас плохо воспитанным. Вы можете не знать, как правильно кланяться или как сказать нужный комплимент в надлежащей манере. Но это не имеет значения. Только бы вы, когда вырастете и начнете жить, имели в себе истинную совесть, то есть основание объективной морали. Субъективная мораль является относительным понятием, и если вы соблюдаете ее, повзрослев, вы будете всегда и везде действовать и судить о других людях всего лишь согласно общепринятым взглядам и представлениям, которые вы приобрели. Вы должны знать не то, что ваше ближайшее окружение считает хорошим или плохим, а действовать в жизни, как ваша совесть приказывает вам. Неоспоримая совесть всегда будет знать больше, чем все книги и учителя вместе взятые. Но пока, до того, как сформируется ваша собственная совесть, живите согласно заповеди нашего Учителя Иисуса Христа. Не делайте другим того, чего вы не хотели, чтобы они делали вам. Отцу Евлесию, который уже стал стариком, удалось стать одним из тех людей, кто смог жить так, как наш Божественный Учитель Иисус Христос завещал нам. Может быть, его молитвы помогут всем тем, кто стремится стать способным жить согласно истине.